Вот закон о яме – это закон о неумышленном ущербе. То есть человек копал яму не для того, чтобы кто-то не упал. И если неумышленно мы что-то делаем, но это наносит вред людям, мы несем ответственность. Поэтому не может быть таких отговорок. Ну я же не хотел ничего плохого сделать. Вот это недопустимо. Если получилось плохое, то ты отвечаешь, что называется, по полной программе. Если чей-нибудь волк забодает до смерти вола у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят пополам цену его. Также и убитого пусть разделят пополам. Есть такого вола было нельзя. Делили стоимость шкуры, кожу. А если известно было, что вол бодлив был и вчера, и третьего дня, но хозяин его, быв извещен о сём, не стерег его, то должен он заплатить вола за вола, а убитый будет его. То есть, в любом случае, тот человек, который знал, что может произойти какой-то скандал за столом, он именно несет ответственность за все, и с него спрос. Вот такой смысл мы можем вынести из этой заповеди в применении ее к нашей современной жизни.